Глава 8. В Злиденс мы вернулись уже после рассвета. Удивительно, но Маргарет не сразу согласилась лететь на драконе. И это после ее приключений. Честно говоря, я и сама была не в восторге от такой перспективы, но выбирать не приходилось. До свадьбы Ирнис и Мэтью осталось не так много времени, буквально несколько часов. Приготовление нейтрализующего зелья требовало не так много времени, но сомневаюсь, что это была единственная проблема, которую предстояло решить перед свадебной церемонией. Пока мы гонялись в поисках пурпурного мха, а потом нас гоняла старая драконица, у меня было совсем мало времени, чтобы подумать о том, как к Мэтью попало мое приворотное зелье. Вариантов на самом деле было немного. На то, что страж правопорядка совсем разобрался в наше отсутствие, я и не надеялась. Поэтому пришлось хорошенько самой напрячь извилины и признать, что из меня детектив чуть лучше, чем из городского стражника. Но этого было явно недостаточно. «Есть идеи, кто отравил твоего друга? У вас ведь был мальчишник накануне?» — поинтересовалась я у бывшего мужа. Если кто и мог помочь разобраться в этой ситуации, то только лорд Волтхар. Роган проводил тетю домой и сразу вернулся в мой дом. Зелье для Мэтью я готовила под его внимательным взором. «Приворожить!» — внес он весомую поправку. «Да, именно». «Ведь никто не знал о том, что ты подменяешь зелье. Даже если знал, зелье страсти — не смертельный яд». «На что ты намекаешь?» «На то, что злого умысла не было, и надо искать женщину». Тут дракон был прав. Что за приворотным зельем, что за зельем страсти, всегда приходили женщины. Первой мыслью было, что это Адалинда, но дочка мэра никогда не обращалась ко мне за зельями. Пользоваться услугами ведьмы было ниже ее достоинства. Она слишком гордилась своей красотой и умом. В наличии последнего я сильно сомневалась, но это к делу не относится. Адалинде бы не пришло в голову отбивать жениха с помощью приворота. Для этого она слишком самоуверенна. «Помнишь последних покупателей этого зелья?» — продолжил Роган. «Нет, покупателей не было еще. Это новая партия», — пробормотала я, впадая в глубокую задумчивость. «А ведь и правда, ни к кому из жителей Злиденса это зелье не могло попасть, кроме тех, кто бывал в доме последние 3 дня. А таких было по пальцам пересчитать. И даже не все они из Злиденса. Собственно, кроме тех, кто был на девичнике, никто не захаживал, то есть моя матушка, Ирнис и леди Фулкс. Ну и Роган, разумеется. Он вообще ошивался беспрестанно. Но вряд ли у него был мотив приворожить друга. Мы разошлись с Мэтью довольно рано. Я лично проводил его в дом Брентов», — поделился Роган. «Так что у меня совершенно нет идей, кто это мог быть. Зато у меня были. Вот только делиться с ним как-то не хотелось. Сначала нужно было убедиться в своей догадке». Сделав вид, что задумалась, я продолжила готовить зелье. Вскоре с этим было покончено. Вместе с Роганом мы поспешили в дом Брентов. Нас встречали там как родных. Матушка и отец Ирнис сразу проводили меня в комнату к Мэтью. Ирнис нашлась на том же месте. Когда я вошла, она дремала в кресле, но, услышав стук моих каблучков, резко поднялась. Взъерошенная, не выспавшаяся, она сейчас меньше всего походила на счастливую невесту. «Бри, это ты! Наконец-то!» Ирнис бросилась мне на шею и крепко обняла. Отстранившись, уставилась на меня полными мольбы глазами. «Не волнуйся, он очнется», — заверила я подругу. Пришлось подождать 10 мучительно долгих для Ирнис минут. Бедняжка все ногти сгрызла в ожидании пробуждения спящего красавца. Наконец полудракон стал подавать признаки жизни. Активно задышал, зашевелился и открыл глаза. «Очнулся!» Радостно воскликнула Ирнис и бросилась обнимать жениха. Мэтью пребывал в полнейшем шоке и едва понимал, что происходит. Пришлось оттащить Ирнис и задать полудракону несколько вопросов. «Кто дал тебе яблоко?» Мэтью потер переносицу, нахмурился, вспоминая. «Не помню такого, только как вошел в дом, а дальше...» Мэтью покачал головой в стороны. Готова поклясться, что услышала вздох облегчения. Но мои домыслы всего лишь домыслы, так что я не стала терять время и попросила Ирнис выйти в коридор. Жених остался в компании своего магического свидетеля. «Ирнис, у меня к тебе серьезный разговор», — начала я издалека. Но потому как подруга вспыхнула и отвела взгляд, мне и так все стало ясно. Врать Ирнис умела плохо. Ее не нужно было прижимать к стенке, чтобы она во всем созналась. Ирнис имела глупость поделиться своими переживаниями на девичнике. На веселую голову она совсем не подумала, с кем откровенничает. Верховная ведьма и старая драконица, служившая фрейлиной в императорском дворце. Моя мать дала совет в своем духе. «Подлей ему зелье страсти. Если чувства есть, они вспыхнут, как пожар». «Раньше только так и заключались браки в высшем свете», — поддержала леди Фулкс. Не последнюю роль сыграло то, что в это время Ирнис была у меня. Многие зелья были практически в свободном доступе прямо у нее под носом. Буквально только руку протяни. Но Ирнис была настолько не уверена в себе, что, увидев яблоки с приворотом, выбрала средство понадежнее. Фактически не было разницы, какое зелье бы она выбрала. Меня лишь беспокоила степень ее отчаяния и то, что я не смогла это предотвратить. Не придала должного значения ее переживаниям и не нашла нужных слов, чтобы она не наделала глупостей. Ирнис. Теперь подобрать подходящие слова было еще сложнее. «Я все испортила, да?» Слезы ручьем потекли по щекам девушки. На месте Мэтью я бы от такой невесты бежала без оглядки. Но это я, у полудракона своя голова на плечах. Ему и решать, состоится ли свадьба. «А может, мы ему не скажем?» Вдруг оживилась подруга. «Нет, Ирнис, нет. Начинать брак со лжи? Ты уверена, что именно этого хочешь?» Позволить ей снова оступиться я не могла. Пришлось хорошенько промыть девушке мозги и подбодрить, чтобы она смогла принять любые последствия. Когда мы вернулись в комнату к пострадавшему жениху, он уже был бодр и ходил. Появление невесты полудракон встретил блаженной улыбкой. У него прямо глаза засветились, и это не фигура речи. Как можно было решить, что он недостаточно влюблен? Увы, иногда мы бываем слепы и глухи к реальности и слишком сильно цепляемся за собственные страхи. «Все в порядке?» — нахмурился Роган. «Давай оставим их поговорить». Дракон не сопротивлялся, позволил увести себя в коридор, где мы остались одни. Я боялась, что он учинит допрос, мне совсем не хотелось подставлять Ирнис, ведь оставался шанс, что Мэтью ее простит. Но, оказалось, Рогана не очень волновало все это. «Думаю, нам тоже стоит поговорить», — произнес дракон, делая ко мне шаг. Расстояние сократилось до неприличного минимума. Но я не стала убегать, а гордо вскинула голову и не сдвинулась с места. Я догадывалась о теме разговора, но все же спросила. «И о чем же?» «О нас, разумеется». Роган коснулся пальцами моего подбородка и нежно погладил. В груди сладко сжалось от ласкового и столь интимного прикосновения. «Думаю, после церемонии стоит поговорить с главным жрецом, если нам кто и поможет оформить развод, как полагается, то только служители храма Пресвятых Драконов». С замиранием сердца я смотрела в глаза дракона и ждала, что он на это скажет. Будто это был вопрос жизни и смерти. До конца я не осознала, что же хочу услышать, но явно что-то очень важное. «Ты правда этого хочешь?» — спросил Роган. Голос дракона, такой тихий, с хрипотцой, вызвал мурашки по всему телу. Захотелось порывисто выкрикнуть «нет». «Нет, мне никогда не хотелось разводиться. Но в прошлый раз это мало кого волновало. Неужели теперь что-то изменилось?» «А ты разве нет?» — нашла я в себе силы на вопрос. Роган смотрел испытующе. Каждая секунда промедления резала меня без ножа. «Нет, я хочу быть с тобой». Эти слова Роган выдохнул мне в губы. Не дав мне что-то сказать, он поцеловал меня. Порывисто сгреб в объятиях и прижал к себе. Горячий поцелуй дракона лишил меня возможности здраво мыслить. Я не знаю, как долго мы предавались безумству. Нас остановил звук открывающейся двери. Поддавшись порыву, я отскочила от Рогана, но вряд ли красные от смущения щеки и блеск возбуждения в глазах можно было спрятать. К счастью, Ирнис была не в том состоянии, чтобы замечать такие мелочи. Девушка вышла к нам, широко улыбаясь. Настолько сильно, что я с первой секунды поняла — улыбка насквозь фальшивая. А это значило только одно — Ирнис ничего не сказала жениху. «Я так понимаю, нам лучше всем поспешить с подготовкой к церемонии?» Роган ничего не заметил. Счастливая невеста лишь кивнула. «Это точно, нам лучше поспешить», — процедила я и потащила подругу в ее комнату. Жаль, конечно, что с Роганом не удалось поговорить как следует. Слишком много против, чтобы довериться дракону вновь. Слишком многое нужно прояснить, чтобы двигаться дальше. Но с этим можно обождать. А вот Ирнис может наломать дров уже сейчас. Нет, она не всегда была такой глупой. Но свадебное волнение отразилось на ней не лучшим образом. «Я знаю, что ты скажешь», — опередила меня Ирнис, когда мы зашли в ее комнату, и я осторожно прикрыла дверь. «Ты права, но...» «Но?» — нетерпеливо подтолкнула я к продолжению. «Я не могу подвести родителей!» Понизив голос до жалобного писка, пробормотала Ирнис. «Мэтью ведь отказался от тех денег, что входили в мое приданное. Теперь отец поделит их между сестрами. Им ведь тоже предстоит выйти замуж, а на это нужны средства. А если Мэтью откажется от меня, я опозорю всю семью. Какая судьба тогда ждет сестер?» На это мне нечего было сказать. Ирнис была права. Репутация семьи Брент под угрозой. Как ведьма, я редко думала о ком-то, кроме себя, в таком ключе. Ведь у нас не бывает больших семей. А детей мы чаще растим в одиночку. К тому же репутацию ведьмы сложно чем-то испортить. Как правило, скандалы, наоборот, идут только на пользу и приносят новых клиентов. Я не стала отговаривать Ирнис. На это уже попросту не осталось времени. В комнату без стука ворвалась взволнованная матушка подруги и две служанки. «Какое счастье, что жених очнулся! Я уже боялась, что все свадебные угощения пропадут!» — радостно воскликнула мать Ирнис. Меня осторожно оттеснили. Невесте следовало подготовиться в кратчайшие сроки. Да и мне тоже. После этой веселой ночки выглядела я как истинная ведьма из страшных детских сказок, а не магическая свидетельница со стороны невесты. Домой я вернулась, напевая веселую песенку. Даже нервно дергающаяся после сегодняшней ночки века не портила мне настроение. Поступок Ирнис я не одобряла, но и не считала себя вправе осуждать ее. Но не сдавать же ее городской страже, подруга все-таки, так что обиду я на нее не держала. А вот слова бывшего мужа не давали мне покоя. Я все время прокручивала их в голове, и настроение от этого было странно приподнятым. Ральф сразу понял, что со мной не все в порядке. Если добавить к этому удручающий вид, поведение мое было, мягко говоря, странным. «Что с тобой происходит?» — опасливо поинтересовался Ральф. «И почему от тебя опять пахнет драконом?» «Все нормально», — отмахнулась я от фамильяра и чуть не начала оправдываться. «Я... это вообще не твое дело». Честно говоря, я и сама не понимала, что со мной происходит. Но, кажется, остановить это было уже невозможно. Сборы на свадьбу больше напоминали воскрешение из мертвых. Пришлось выпить самые сильные средства, чтобы восстановить силы и свежий вид. На сложную прическу не оставалось времени. Я только немного собрала волосы на затылке, надела платье, которое специально было куплено для свадьбы Ирнис. Открытые плечи и цвет молодой листвы подчеркивали мою природную красоту. Обычно я просто любовалась собой и получала от этого удовольствие. Сегодня же я не могла не думать о том, какое впечатление мой облик произведет на одного единственного дракона. Кажется, одна ведьма крупно влипла. Я уже могла признаться себе в этом, но совершенно не готова что-то с этим делать. Пусть все идет своим чередом. В таком шальном настроении я и отправилась в храм. Осенняя погода не радовала, небо хмурилось, казалось, вот-вот начнется дождь. Но я не унывала. Добравшись до храма, даже немного поколдовала и разогнала тучи. Ирнис мечтала о солнце в этот день. Тучи неохотно разошлись, пропуская солнечные лучи. Вот так-то лучше. Внутри храма все уже собрались. Старые сплетники себе не изменяли. С энтузиазмом они кого-то обсуждали. Я уже готова была услышать, каким вульгарным или безвкусным посчитали мой наряд. Но предметом сплетен оказалась не я. «Это невеста лорда-дракона?» «Да нет, это троюродная сестра императора». «А разве не ее сватают в невесты советнику императора?» «Говорят, помолвка будет в ближайшее время». «Красавица такая, чего тянуть?» У алтаря уже ждал жених, нервно переминаясь с ноги на ногу. Рядом ожидал главный жрец храма. Неподалеку суетился Патрик. Роган нашелся на первом ряду, в весьма интересной компании. Какая-то незнакомая девица с золотой копной волос буквально вешалась ему на шею, что-то жарко шептала ему на ухо, а дракон в ответ довольно улыбался. «Да что это за мымра такая?» Девушка действительно была красива, стройная, с кукольным личиком и шелковистыми золотыми волосами. От вида ее тонких пальцев, вцепившихся в широкое плечо моего дракона, внутри все опустилось. На что я, собственно, рассчитывала? Что он все бросит? Что он действительно любит меня? Глупая, глупая ведьма! То, что Роган хотел быть со мной, хотел близости, совсем не значило любовь. «Милая, что ты встала, как вкопанная? Мама?» Появление мамы оказалось неожиданным, я резко обернулась. Верховная была, как всегда, ослепительна. «А что? Я решила заскочить на огонек, раз участвовала в девичнике. Так и будешь стоять или сделаешь следующий шаг?» Я покосилась на Рогана и девицу, судя по всему, чистокровную драконицу. Снова посмотрела на маму. Похоже, она говорила не только о том, чтобы я прошла к своему месту, но и о моих отношениях с Роганом. Или я попросту слышу то, что хочу. Маме я так и не ответила. Еще бы понимать, что могу сделать. Пожалуй, только поставить точку раз и навсегда. Я прошла вперед, а мама осталась позади и села на скамейку рядом с леди Фулкс. Похоже, дамочки сдружились, и этому я могла только порадоваться. Стоило мне подойти, Роган впился в меня внимательным взглядом, а вот я старалась не смотреть на дракона. В голове набатом стучали слова. «Какая же ты дура, Британи Блейз! Глупая, наивная ведьма!» Свою спутницу Роган не успел мне представить. Патрик подозвал нас занять места рядом с женихом. Гости затихли, ожидая появления невесты. И вот, наконец, двери со скрипом отворились, впуская в храм невесту. Ирнис была прекрасна. Нежная прическа с живыми цветами в волосах, белое платье из струящейся ткани и кружева. Едва заметный макияж, подчеркивающий девичью красоту. В руках она держала букет из мелких бутонов роз. По залу прошел дружный вздох восхищения. Заиграли музыкальные артефакты. Невеста трепетно опустила взгляд и двинулась навстречу жениху. На губах играла легкая улыбка. Пожалуй, только мне чудилось что-то нервное в ней. «Сегодня мы собрались, чтобы засвидетельствовать брачный союз Мэтью Талыка и Ирнис Брент, скрепить их связь, благословленную пресвятыми драконами». Главный жрец завел стандартную речь. В такие моменты полагалось пустить слезу умиления, порадоваться за молодых. А я совсем не могла этого сделать. Все мысли занимали собственные проблемы. Я опять почти доверилась дракону, и совершенно зря. Будто почуяв, что я думаю о нем, Роган едва заметно коснулся моего запястья. Я отдернула руку и бросила на него злой взгляд. Надеюсь, в нем отчетливо читалось, что делать так вновь чревато. Дракон вскинул бровь удивленно, видимо, не читалось. Ну ничего, после церемонии я ему доходчиво объясню, чтобы держался от меня подальше. Пока между мной и Роганом шел молчаливый диалог, брачный обряд наших друзей пошел не по плану. «Стойте!» — вдруг вскрикнула Ирнис. Музыка тут же смолкла, жрец прервался, и воцарилась тишина. «Дорогая!» — удивился поведению невесты Мэтью. Глядя на это все, я закрыла глаза рукой, а Ирнис принялась объясняться с женихом. Она не выдержала чувства вины и все-таки решила признаться в том, что это она хотела его приворожить, и по ее собственной вине чуть не сорвалась их свадьба. Это был смелый, правильный поступок. Вот такую Ирнис я знала и уважала. Но зачем же было делать это на глазах у доброй половины Злиденса? Да местные теперь пару лет будут этот скандал мусолить по поводу и без. Боюсь, даже мою персону, наконец, затмит этот день. Гости жадно следили за происходящим у алтаря. Словно зрители, пришедшие в театр, поглазеть на комедию. Или трагедию. Все зависело от того, чем закончится разговор жениха и невесты. «Ты знала об этом?» — едва слышно шепнул Роган мне на ухо. Брови дракона сошлись на переносице. Он явно не одобрял поступок Ирнис. Догадалась утром. Не стала я скрывать, и теперь неодобрительно смотрели уже на меня. Дракону явно не понравилось, что я от него все скрыла. А потом дракон с недоумением смотрел на своего друга. Все с затаённым дыханием ждали, что скажет на столь провокационное признание жених. «Ирнис», — мягко протянул он, глядя на невесту, — «тебе совершенно не нужна магия, чтобы быть со мной, ведь я и так безумно люблю тебя с первой нашей встречи». От потока признаний и обещаний в вечной любви у меня свело зубы. Кто же знал, что Мэтью окажется таким романтиком? Гости рыдали и аплодировали. Мы с Роганом оставили магические подписи в документах о браке. На этом обряд завершился. Жрец объявил Ирнис и Мэтью мужем и женой. Слава пресвятым драконам! А то мне уже стало казаться, что этот день никогда не закончится. Впрочем, радоваться еще было рано. Предстояло торжество в доме Брентов, на котором неизбежно столкновение с Роганом и этой светловолосой дамочкой. Наблюдать за этим было выше моих сил. Так что я не торопилась вслед за остальными гостями. Когда гости покидали храм и спешили побыстрее добраться к столам с едой и напитками, я торопилась в обратную сторону, к главному жрецу. В том, что Роган последует за мной, я сомневалась, но он все-таки остался. Главный жрец встретил меня доброжелательной улыбкой. «Госпожа ведьма, чем-то могу помочь?» — поинтересовался старик, а затем заметил Рогана, вставшего тенью за моей спиной. «Лорд Волтхар?» На лице жреца отразилось любопытство. Я не стала долго его томить. «Господин Найджел, мне нужно, чтобы вы нас развели. Срочно!» Я всегда знала, что главного жреца храма Пресвятых Драконов сложно чем-то удивить. Седовласый старик на своем веку многое повидал. Но мне удалось это сделать. Седые брови взметнулись вверх. Любопытный взгляд переместился с меня на дракона и обратно. На лице жреца так и читалось. «Так вот он какой, муж госпожи ведьмы!» Весь Злиден сгадал, кто был моим мужем и почему мы развелись. Некоторые были уверены, что я вдова, а некоторые, что еще и черная. Но нет, вот он, муж госпожи ведьмы, целехонький. Более того, мы все еще женаты. Или не совсем. Надо отдать должное господину Найджелу. Он быстро справился с любопытством, вернул на лицо маску безмятежной невозмутимости, познавшего гармонию этого мира служителя Пресвятых Драконов, и подошел к вопросу крайне профессионально. Он сразу понял, что с разводом обстоят проблемы. Ведь я предоставляла в свое время в храм соответствующие документы. А теперь выходило, что они недействительны. Главный жрец выслушал меня внимательно. Под конец и Роган вставил свое слово, хотя видно было, с какой неохотой он это делал. Но все красноречивые взгляды недомужа я игнорировала, так что другого выбора, кроме как участвовать в беседе с жрецом, у него не было. «Я понял вашу проблему. Вы нарушили брачный ритуал, не довели дело до конца. Так что теперь вы женаты, но вроде как и нет. Поэтому стандартный ритуал, разрушающий брачную связь, не сработал». Роган стрельнул в меня гневным взглядом, мол, это все твоя вина. Но едва ли я испытывала муки совести по такому поводу. «Есть простой способ исправить ситуацию», — обрадовал поначалу господин Найджел. «Вам необходимо завершить брачный обряд, а после этого развестись, как обычно». «Завершить брачный обряд? Да он издевается!» Еще ночью я была не против такого развития событий, но сейчас хотелось кого-то проклясть или хотя бы стукнуть от подобных предложений. А лучше не кого-то, а конкретно недомужа, от которого столько проблем. «Простой способ нам не подходит», — заявила я. «Какой сложный?» «Тогда мне придется заглянуть в библиотеку храма. На моей практике мне еще не приходилось сталкиваться с незавершенными брачными обрядами. Я вам сообщу, когда что-то узнаю». Вопреки моим ожиданиям, жрец не бросился штурмовать библиотеку, а направился к выходу, туда, где только что скрылись последние гости. «А вы куда, господин Найджел?» — удивилась я отсутствию энтузиазма. «Как куда? На праздник в честь молодых», — ответил жрец и, напевая под нос свадебную мелодию, пошел себе дальше. «А как же наша проблема?» «Госпожа Блейс, вы 5 лет о ней не подозревали. Один день погоды не сделает». Я чуть не пошла за жрецом, намереваясь вернуть его и усадить за книги. Но на мое плечо легла рука дракона. «Правда, Бри, куда ты так торопишься?» «Куда я тороплюсь?» — процедила, шипя, как разъяренная кошка. «Я, конечно, молодец. Сама раздаю советы направо и налево», — говорила Ирнис, как важна честность с любимым. «А к себе применить забыла». «Я тебе скажу. Все скажу». Роган попятился и правильно сделал. Любая ведьма страшна в гневе. «Ты бросил меня!» — высказала я главную претензию, ткнув пальцем в грудь дракона. Пожалуй, эти слова дались мне труднее всего. Зато дальше было гораздо проще. Я высказала дракону все, что так давно лежало грузом на душе. «Ты лгал мне о своих чувствах с самого начала. Говорил, что любишь, а как только получил свое, вышвырнул из своей жизни». Роган молча выслушал меня. Поджатые губы, горящие огнем и молниями глаза, говорили сами за себя. Дракону не нравилось, когда его тыкают мордой в собственное... в свои же косяки. К этому моменту мы уже были на улице. Последние гости успели уйти. Кто-то воспользовался экипажем, кто-то на своих двоих. Даже старик, главный жрец, успел укатить куда подальше. Мне крайне повезло, что свидетелей этой некрасивой сцены не осталось. «Я доверилась тебе!» — произнесла я на выдохе. Запал почти кончился. С глаз полились слезы. «А ты? Ты предал меня! Неужели ты думал, что я когда-нибудь забуду об этом?» 5 лет назад. «Что происходит? Зачем вы собрали мои вещи?» Я с возмущением уставилась на служанку. Та недовольно цокнула и попросту попыталась сбежать, оставив меня с двумя внушительными чемоданами. Да уж, вещей благодаря мужу у меня значительно прибавилось. После завтрака я была на прогулке в городском парке и теперь вернулась в комнату переодеться, а обнаружила чемоданы с моими вещами. Прошло 3 дня, а Роган не спешил возвращаться. Утешала я себя только тем, что его дядя был в курсе, где он. Как и многие молодые драконы, Роган улетел далеко, в горы, где осваивал вторую ипостась. «Поговорите с лордом Волтхаром», — бросила служанка в дверях. «Роган вернулся?» — удивилась я. Внутри все сладко встрепенулось и расцвело от предвкушения встречи с мужем. Может, он решил устроить мне сюрприз, совместное путешествие, а я и не в курсе. «С лордом Грегори Волтхаром, его дядей», — спустила меня с небес противная служанка. Я незамедлительно направилась в кабинет этого вредного престарелого дракона. Внешне он, может, был еще не так стар, но характер имел, как у ворчливого деда. «Зачем собрали мои вещи?» — ворвалась я в кабинет без стука. Смутить недостойным поведением этого дракона было сложно. Вот и сейчас он едва оторвал голову от бумаг, бросил на меня взгляд и снова занялся делами поважнее разгневанной ведьмы. Лишь снисходительно бросил мне: «Ты вовремя, Британи, присядь». Любезным предложением я и не подумала воспользоваться. Вперилась выжидающим взглядом в мужчину. Дракон поежился и устало вздохнул. Важные дела все же пришлось отложить. Выдерживать взгляд ведьмы в гневе даже драконам нелегко. «Я давно хотел с тобой поговорить откровенно». «О чем же, интересно?» Это был риторический разговор. Я прекрасно понимала, что речь пойдет обо мне и Рогане, и нашем фиктивном браке, который малость вышел из-под контроля. «Я вижу, что между вами возникли чувства», — подтвердил мои мысли Грегори. Я не думала...» Под строгим взглядом этого дракона вдруг захотелось оправдаться, объяснить, что я этого не планировала, но сказать мне не дали. И слава пресвятым драконам, я промолчала. Все мои жалкие заявления о великой любви были неинтересны этому дракону. «Британи, я не хочу тебя расстраивать, но Роган едва ли испытывает то же, что и ты. Да, ты молодая и красива. Этого вполне достаточно, чтобы разжечь страсть в мужчине, с которым ты проводишь много времени. Но едва ли хватит для любви, для настоящего брака. Ведь мир, в котором живут ведьмы и чистокровные драконы, это 2 разных мира. Роган — наследник воздушных драконов. Его место рядом с императором — это его долг и ответственность, и он никогда не отступит от этого. Очень скоро он займет место одного из советников Фридхельма. Рядом с ним должна быть женщина, которая станет его опорой, которая также хорошо понимает, какая важная роль ему уготована. Чистокровная драконица, которая подарит ему таких же сильных наследников. Например, троюродная сестра императора. Она как раз скоро закончит академию, да и помимо нее множество претенденток. Увы, ты совсем не такая женщина. Я уже молчу о том, что ты не драконица, а ведьма». Успевшие высохнуть слезы начали вновь накатывать. Я пыталась держаться из последних сил. Аргументы были слишком убедительными, но я не хотела сдаваться так просто. Но моя мать верховная в ковене ведьм в темных землях, она приближенная темного властелина Индерхана. Она отличный зельевар и политик. Ты же ведьма природы. Как долго ты протянешь в Ардмуте? Думаю, ты и сама все понимаешь. С этим я тоже не могла спорить. Часть меня тянулась поближе к природе, к лесу и горам. В центре столицы Драконьей Империи я могла наслаждаться только городским парком. Но это все было мелочью. В конце концов, нам не обязательно было жить в центре города. Можно ведь переселиться в пригород. Увы, на этом аргументы дяди не закончились. Он открыл ящик стола и достал оттуда какой-то документ. «Вот, смотри, это ваше соглашение о разводе. Роган его подписал». Я взяла в руки документ. Бегло скользнула взглядом по тексту. Внизу стояла красивая печать рода Волтхар, украшенная вензелями. И подписи Рогана. Такая же была на нашем свидетельстве о заключении брака. «Я понимаю, почему он сам тебе не отдал его. За это время он успел привязаться к тебе. К тому же страсть туманит голову». Буквы начали расплываться. Я бросила соглашение на стол. Хотелось еще заткнуть уши, но я сдержалась, чтобы окончательно не опозориться перед драконом. Плакать при свидетелях для ведьмы было унизительно, так что я намеревалась сбежать. Но лорд Волтхар меня остановил. «Британи, подпиши соглашение и уезжай. Так будет проще вам обоим». Толком ничего не видя перед собой, я нащупала соглашение, забрала протянутую драконом ручку и поставила свою корявую подпись. Несколько слезинок сорвались вниз и упали на документ, но тут же высохли. Терпеть это унижение дальше не имело никакого смысла. Я бросилась прочь. Подальше от лживых драконов. «Поздравляю! Теперь ты свободная ведьма. Пришлю тебе копию позже», — услышала я вслед. Возвращаться за вещами не стала. В тот момент мне было плевать на все эти тряпки. Я только взяла метлу и позвала фамильяра. Вылетела из особняка Волтхаров прямо с главного крыльца на оживленную улицу. В этот момент город накрыли грозовые тучи, засверкали вспышки молний. Когда двери особняка захлопнулись, грянул гром, и сверху на меня обрушился дождь. Мне было плевать на это, но Артмут запомнил этот день и последующий месяц. Он вошел в историю как самый дождливый в истории столицы за последние 100 лет.